Глава 78. Азазель. Инна Мирьянка? В самом деле? Мог ли я в это поверить? Мог. Однозначно мог. Несмотря на то, что даже для мира, в котором я вырос, переселение душ было чем-то невероятным. Левелин? Нет, Диана. Она не стала бы мне врать. Да и ее признание восстанавливало потерянные пазлы моего видения всей картины. С самого начала эта девушка казалась не от мира сего. И вот я нашел подтверждение собственным мыслям. «Как мне к тебе обращаться?» Накручивая рыжий локон на палец, провел кончиком носа по плечу своей необычной пары. «Твое имя красивое, но непривычное для этих земель». «Я совсем не об этом», — вздохнул в ответ, волнуясь о том, что маленький секрет моей чужеземки может раскрыться. «Знаю, герцогиня Руше — довольно значимая фигура, особенно среди людей. Я не могу взять и сменить имя. Да и, откровенно говоря, привыкла уже к нему. Давай не будем усложнять. Называй меня Левелин, как раньше. Риски ни к чему. Проблемы так более чем достаточно». «Не поспоришь», — устало вздохнул я, откидываясь на ствол дерева. «Эмиль знает?» «Что?» — взглянула на меня девушка, улыбнувшись. Она точно понимала, о чем я говорю. Должна была догадываться, что даже несмотря на помощь Подавана, я не могу избавиться от ревности. Как долго она жила с ним под одной крышей? Прикасался он к ней? Обнимал ли ее? «Эмиль знает, кто ты?» «Азазель, ты невыносим!» — жеманно закатила глаза любимая, отворачиваясь. «Ну, ответь!» — обвил руками ее талию и, перетянув к себе на колени, поймал за подбородок, заставляя посмотреть на меня. «Эмиль знает?» «Знаете только ты и бабушка», — сдалась и намерянка. «И то, бабушке я не признавалась. Она сама поняла. Сказала, что богиня нашептала». «Звучит жутко», — нахмурился я. «Не находишь?» «Думаю, немного», — согласилась со мной моя пара и, устроившись у меня на плече, принялась играть с пуговицей на рубахе. Обнимать ее было подобно дару небес. Кто бы мог подумать, что я начну радоваться таким простым мелочам? «Хочешь, поспи немного, пока Амдир не вернулся», — предложил тихо, целуя девушку в рыжую макушку. «Вот уж нет. Не помнишь уже, чем закончился прошлый раз?» — фыркнула Левелин, мгновенно подскакивая. «Знаешь, не могу сказать, что меня расстроил твой порыв. Не считаю себя пострадавшим. Хотя, если посмотреть с другой стороны...» Задумчиво протянул я. «Ты ведь похитила мое сердце. Я определенно жертва в сложившихся обстоятельствах. Требую компенсации». «Вот оно как! Жертва!» Засмеялась любимая. «Ты шулер! Подлый мошенник! Самый настоящий прохвост! Правильно бабушка говорила, что нельзя связываться с сидами». «Это еще что значит?» Наигранно обиделся я. «А вот то и значит». «Ладно, на какую компенсацию ты рассчитываешь?» Сложила девушка руки под грудью, вызывая во мне нестерпимое желание опустить взгляд. Я хотел ее, чертовски сильно хотел, и уже в который раз заставлял себя сохранять спокойствие. Лес и Тессен, гуляющие неподалеку, явно не добавляли атмосферы моменту. Моя избранница заслуживала лучшего. «Какую?» «Вот». Не удержался, лишь на миг. Желал ее поцеловать. Желал вновь ощутить ее вкус, пленивший мой разум и душу. Взгляд сместился к губам девушки. Во рту пересохло. Судорожно сглотнув, я подался вперед, неспешно сокращая между нами расстояние. Еще немного. Ее тепло. Такое волнительное, восхитительное. Проклятие! А смогу ли я удержаться потом? Смогу ли обуздать свои желания? «Ты меня погубишь или сделаешь самым счастливым мужчиной?» «Предпочту второй вариант», — прошептала мне в губы Левелин. Справа от нас хрустнула ветка. Мгновение, и я отстранился, замирая. Мышцы тут же напряглись, а все органы чувств сосредоточились на постороннем звуке. «Ас, что такое?» «Тихо». Призвал я сохранять молчание и, безмолвно пересадив любимую на корни, поднялся на ноги, закрывая ее собой. Рука легла на эфес меча за мгновение до того, как среди деревьев показался силуэт. «Спокойно, Ас, это я», — выставил руки перед собой Амдир. «Каким ты нервным стал, хотя не осуждаю». Стоило увидеть светловолосого Сида, с которым дружил долгие годы, и от сердца отлегло. «Что узнал?» — расслабился я, выдохнув. Осмотревшись, один из моих стражей нахмурился. «Где Тессон?» «Пошел прогуляться». Взгляд Амдира сместился на притихшую Левелин, и я проследил за ним, даже в свете костра замечая румянец, выступивший на девичьих щеках. «Гуляет? Понятно», — хохотнул Сид. Прижав два пальца к губам, я засвистел так громко, как только мог, прекрасно зная, что такой звук будет слышен на большое расстояние. Это был наш сигнал, говорящий о том, что пора бы возвращаться, даже если разбрелись в разные стороны. «Так что в итоге?» «По всему поселению развешаны листовки», — вручил мне Амдир клочок бумаги с портретом Левелин. «Стефан очень старается найти жену. На постоялом дворе каждую стену украшают. Но народа внутри немного. Можно расчистить пути благодаря твоим талантам, обеспечить девушке более комфортные условия». «Немного это сколько?» — нахмурился я, обдумывая, стоит ли так рисковать. «За одним столиком пятеро, в стельку пьяные, за другим двое путников, две подавальщицы, хозяйка постоялого двора и три девицы из дома у тех. Так что пойдем?» «Нет», — встала рядом Левелин. «Леви?» — возмутился я, не желая, чтобы моя избранница коротала ночь у реки на сырой земле. «Ас, боишься задницу отморозить?» — дерзко хмыкнула любимая. «Потому что я не готова рисковать вашими жизнями лишь для того, чтобы поспать на мягком матрасе». «Это ты загнула, красавица!» Раздался смешок из темноты, и на поляну вышел Тессон, держа в руках только что пойманную дичь. «Максимум, на что можно рассчитывать в придорожной таверне, на скрипучую раскладушку с клопами. Я тоже залез. Есть в нем какая-то романтика. Ужинать будете? Я позаботился».